Она с удивлением посмотрела на толмача, будто ожидая объяснения столь странного поведения его соотечественника. «Верштехенси», — попытался оправдаться толмач. «Понимаете, русские, в общем-то, люди не злобные, тихие. Это только если напьются». Она рассмеялась, приняв сказанное за шутку. «Значит, у вас сегодня праздник. Поздравляю, с утра тюрьма, а после обеда свадьба». Она улыбнулась и, тяжело вздохнув, добавила. «Вот видите как, в этой жизни все вместе. Кто-то сидит в тюрьме, кто-то гуляет на свадьбе. Мир несправедлив». «Да», — кивнул толмач в ответ, не зная, что сказать. Когда фрау П. улыбнулась, открылись ее молодые ровные зубы, и еще толмач все время смотрел на ее губы. Она сидела совсем рядом, и получалось, что толмач рассматривал ее в упор. Вот так в упор обычно смотрят только на очень близких людей. Глядя на эту девушку, толмач вдруг почувствовал себя старым. Тут лязгнул запор и вели парня в спортивном костюме, коротко стриженный крепыш. Обычное лицо. Такой может торговать на подмосковном рынке или приезжать бизнесменом на переговоры в Цюрих.